Позднее из религиозных сказаний шумеров и других народов Южной Месопотамии, в которых нашли отражение воспоминания об этом наводнении, а вода во время него поднималась, как пишет Вулли, до 8 метров, эти сведения в причудливой форме проникли в книги на разных языках, в том числе в Коран. В Аль-Куфе, в Ираке, в обширном дворе мечети и в 20-м столетии рядом со стоянием макам праотца Адама, ангела Джибриля, пророка Мухаммеда, халифа Али, в большом углублении, выложенном красивыми изразцами, показывают печь легендарной старухи, которая, жарко ее истопив, пережила великий потоп. Сказание опирается на аяты двух сур Корана. 11 сура, 42 аят, 23 сура, 27 аят. Хотя толкует их весьма вольно. Впрочем, позднейшие легенды о пророке Аллаха Нухе и построенном им ковчеге излагаются еще более свободно. Даже гору Аль-Джуди, на которой, согласно Корану, сура 11, аят 46, когда сошла вода, остановился ковчег, стали помещать не в Недже, в Аравии, как в старых арабских источниках, а на Кирду, отделяющую Армению от Курдистана. Коран. Перевод и комментарии Крачковского. Страница 544. В последние десятилетия в этих районах, близ границы советской Армении, как известно, в поисках всего того же ковчега, работали несколько экспедиций. Представление о потопе было использовано и новым пророком Аллаха Мухаммедом Исмаилом Хвая, рассылавшим из Лондона на английском языке панический сигнал бедствия о призыве Аллаха, якобы полученном им в 4 часа 44 минуты 26 августа 1961 года. Такая точность, конечно, не характерна для времен составления Корана и отражает темп и требования новейшего времени. Всякая религия есть явление историческое, что отчетливо прослеживается и по особенностям религиозных легенд, а также по новому истолкованию старых сказаний и книг. Подтверждением этому может явиться и ознакомление с тем, что Коран говорит о происхождении жизни, человека, животных, растительности. Аллах, говорится в Коране, сотворил всякое животное из воды. Из них есть такие, что ходят на животе, и есть из них такие, что ходят на двух ногах, и есть из них такие, что ходят на четырех. Творит Аллах, что пожелает. Коран, 24 сура, 44 аят. Создавший всяких животных, Бог рассеял их по земной поверхности. Сура 2, аят 159, сура 31, аят 9. При всей фантастичности этого утверждения, в нем не случайно, как и в преданиях, проводившихся нами из Индии, Бируни, все связано с водой. Дело в том, что вода всегда имела огромное народно-хозяйственное значение. Особенно хорошо это было известно арабам, да и другим народам, проживающим в жарком поясе. «Земля без воды мертва», — гласит древняя пословица, распространенная в Аравии и других странах Востока. Познав цену воды, но не зная, чем объяснить ее появление, в частности, ее выпадение в виде атмосферных осадков, люди слепо верили, будто это происходит от воли неведомой им сверхъестественной силы. И чтобы умилостивить эту силу, они обращались к ней с молениями о неспослании дождя. Близкие этим взгляды и отражены в Коране, в его сказании о сотворении животных, а также о том, как Аллах низводит с неба воду, тем самым обеспечивая появление разноцветных плодов, и даже того, что в горах есть дороги белые и красные, различные цветом, и темные до черноты ворона. И в людях, зверях, скотах есть также разные цветом. Сура 35, аят 25. Эти речи, обращенные к кочевникам, земледельцам, а также купцам, для торговых дел которых по Корану Аллах посылает ветер, движет корабли и подчинил море, Сура 17, аят 68, Сура 30, аят 45, 45 Сура, аяты 11 и 12, соседствует в Коране с уже отмеченными нами представлениями о земле как плоскости, ковре, ложе и тому подобное. Так в стихах 55 и 56 главы 20 читаем: «Он, Бог, для вас устроил эту землю распростертой, проложил для вас по ней дороги, с небес ниспосылает воду и ею изводит растения разных видов четами. Ешьте и пасите скот ваш». Этим воззрением соответствует и сказание Корана о происхождении человека. Не считая беглых упоминаний, в семи местах Корана рассказывается о том, как Аллах сотворил человека. Человек, по учению Корана, состоит из двух противоположных природ – сущностей, телесной и духовной. Вылепив, сотворив оболочку, как бы манекен человека, например, из глины, его творец потом выровнял его и вдул в него от своего духа и устроил вам слух, зрение и сердца. Коран, сура 39, аят 8, сура 23, аят 80. На вопросы возникновения и развития жизни на Земле, биосферы, и теперь имеются различные точки зрения. Как предполагают современные ученые, жизнь на Земле существует около 4 миллиардов лет. Академиком Соколовым высказана мысль, согласно которой неясным остается, что древнее – Земля или жизнь. Известие, 1986 год, 8 января. И, конечно, было бы странным получить научный ответ на вопрос о появлении жизни и ее развитии на Земле в произведении, составленном почти 14 веков назад. Отметим лишь, что изложенные в нем сказания даже в условиях Средневековья не смогли положить предела пытливости человека и в этой сфере знания науки. И в данном случае весьма поучительно обращение к философской, научной и художественной мысли стран распространения ислама. Так известный философ и врач Ибн Туйфаль Абу Бацер, живший в Марокко и Испании, умер в 1185 году, взглядом о чудесном сотворении всего живого, в том числе человека, противопоставил картину самозарождения жизни, или точнее, рождения живых существ из неживой природы. При этом с первых же страниц своего труда он ставит его в связь с произведениями близких ему идейных предшественников, прежде всего Ибн Сины. В философском романе Ибн Туйфаля «Живой сын бодрствующего» Хай ибн Якзан рассказывается, как на неком острове, расположенном под экватором, во впадине земли много лет бродила глина. Наибольшей соразмерностью обладала ее середина, она же наиболее полно походила на состав человека. И начался в этой глине процесс зарождения. Стали возникать в ней в силу ее клейка жидкого состояния, как бы пузырьки, появляющиеся при кипении. В середине ее образовался особенно маленький пузырек, разделенный на две части тонкой перегородкой, наполненный нежным воздушным телом, состав которого очень подходил к требуемой соразмерности в частях. Постепенно из этого пузырька образовался живой человек Хай. Естественно, представления Ибн Туйфаля о зарождении жизни на Земле наивны. Но замечательна его мысль, что жизнь появилась не по воле Божьей, а возникла естественным путем. Хай вырос и стал размышлять. Ибн Туйфаль устами Хая высказывает вольнодумные взгляды. Например, он говорит, что понятие возникновения мира после небытия мыслимо только в том смысле, что время существовало раньше его. Но время составляет часть всего мира и неотделимо от него, и, следовательно, предположение более позднего возникновения мира, чем времени, немыслимо. Ибн Туйфаль, роман о Хайе, сыне Екзана. Петроград, 1920 год, страница 38-67. По существу это означало признание вечности Вселенной и отрицание религиозных сказаний о сотворении мира Богом. Весьма любопытно и то, как, маскируя собственные мысли, Ибн Туйфаль излагал взгляды своих учителей, в частности Абу Насра аль-Фараби, в области философии. Он, например, отмечал, что по вопросу о загробной жизни его предшественник заставляет всех людей отчаиваться в милосердии Божьем. В сочинении «Совершенная община» Фараби утверждает, что души злых будут вечно пребывать после смерти в нескончаемых муках. Потом он ясно показал в политике, что они освобождаются и переходят в небытие, и вечны только души добрые, совершенные. Затем в комментарии к «Этике» он дал некоторое описание человеческого счастья. И вот, оказывается, оно только в этой жизни и в этой обители. Далее, вслед за этим, прибавляет он еще несколько слов, смысл которых таков. А все другое, что говорят об этом, россказни и бредни старух. Ибн Туйфаль также признавал, что прежние верования не согласны с разумом, но думал, что религия и ее организации – нужны для усмирения простого народа. В этом сказались классовые предрассудки Ибн Туйфаля, много лет служившего придворным врачом и министром феодальной династии Аль-Мухадов, при которой ислам был государственной религией. Если суммировать представление Корана о Вселенной, Земле, происхождении животных, растений и человека, и сравнить их с тем, что еще до его составления люди знали об окружающем мире, то окажется, что эта книга, выдающая себя за мудрость, сура 36, аят 1, истину, сура 2, аят 85 и другие, за нечто, ведущее из мрака к свету, сура 5, аят 18 и другие, не внесла ничего сколько-нибудь нового в познание природы. Крайне незначительные и географические сведения, содержащиеся в этой книге, в частности, по сравнению с древнеарабской поэзией. Как отметил академик Крачковский, если сравнить географический материал, сообщаемый поэзией и Кораном, нетрудно видеть, что первый отличается большей конкретностью и реальностью. Второй почти не расширяет фактического кругозора, но зато обременяет его теориями, взятыми в большинстве случаев извне, теориями, с грузом которых арабская географическая наука не всегда могла впоследствии справиться. Крачковский, «Избранные сочинения», том 4, страница 49. Достаточно сказать, например, что географические сведения Корана ограничивается упоминанием лишь нескольких городов и населенных пунктов Аравии, по преимуществу западной. Это Мекка, тоже Аль-Кура, то есть мать городов, а на диалекте Бекка, связанные с ней места религиозного культа, Сафа, Смервой и Арафат, также Медина, иначе Ясриб, Бедр, Хунейн. В мифах Корана упоминается гора Аль-Джуди, на которой якобы остановился Ноев ковчег. Толкователями Корана эта гора то относилась к Месопотамии, то отождествлялась с Араратом. Синай, Синин, святая долина Това, Туван, место первого откровения Аллаха Мусе. Упоминается в Коране также области, связанные со сказаниями об исчезнувших городах и племенах, вроде Майдана, обитатели которого были будто бы уничтожены во время землетрясения, посланного им милосердным Аллахом за неповиновение проповеди пророка Шуяба. Сура 7, аяты с 83 по 91, сура 29, аяты с 35 по 36. Согласно стихам 97-98 главы 11, Мадайн сметен с лица земли бурей. В связи со сказаниями о каре Аллаха упомянуты мифический Ирем, сура 89, аят 6, и некоторые другие, по-видимому, вымышленные города. Из вне аравийских местностей один раз «Святая земля», этим названием толкователи Корана обозначают Палестину, 5 сура, 24 аят, и четыре раза при передаче рассказов об Юсуфе и Мусе Миср, то есть Египет. Но даже столь скудные данные о других странах порой содержат значительные неточности. Так, при изложении сна загадки царя в Библии египетского фараона о семи тучных коровах, которых съели семь тощих, в Коране от имени Юсуфа говорится: «Наступит после этого год, когда людям Египта будет послан дождь, и когда они будут собранный виноград выжимать». Коран, сура 12, аят 49. Хотя уже в древности люди знали, что урожай, в том числе винограда, в Египте зависел не от дождей, а от разливов Нила. Подводя итог географическим сведениям Корана, его топонимике, академик Крачковский правильно писал, что нельзя не обратить внимания на скудость этого материала. Крачковский, «Избранные сочинения», том 4, страница 48. Вместе с тем, эти скупые сведения Корана об Аравии и других странах, а также содержащиеся в нем легенды о мироздании, в течение ряда столетий широко популяризировались, будучи составной частью не только молитв, программ мусульманских школ и религиозной литературы, но и обрядовых песен. Так, в одной свадебной песне на популярный размер с рефреном «Яр-Яр», распространенной среди тюркоязычного населения, пелось: «Сначала не было этого мира, сотворил его Бог, Яр-Яр, друзья-друзья. Взял он некоторое количество земли, яр-яр, слепил человека и оформил его, яр-яр, вдунул в него свой дух и дал ему жизнь, яр-яр. Угодно было Богу дать Адаму жену. Вот от Адама и идет обычай устраивать свадьбы, яр-яр». Как видим, примитивные представления о мире здесь связаны с извращенным изложением происхождения народных обычаев. Коран отрицает всякую закономерность в природе и обществе, подменяя ее формулами: «Бог творит, как хочет, Он совершитель того, что захочет», сура 85, аят 16, и тому подобное. Существование самого человеческого общества также объясняется произволом Аллаха, образ которого в Коране наделен и таким качеством, как тщеславие. В Коране от имени Аллаха написано: «Я сотворил гениев и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Сура 51, аят 56. И здесь, как нам уже доводилось отметить, о мире, реально существующем, о людях, говорится то же, что и о мире фантазии, о джиннах, то есть духах, демонах, созданных воображением древнего человека и затем усвоенных исламом. Распространяя сказания, по которым в мире действует божественный произвол, случай, чудо, а не непреложные законы природы, Комментаторы Корана часто теряли всякое чувство меры. Так толкователь Корана Елчегул Аглы Таджуддин писал: «Всевышний Бог, если даст повеление, может все твари, составляющие и этот видимый мир, и другой, небесный, совокупить вместе и поместить их в уголке ореховой скорлупы, не уменьшая величины миров, не увеличивая объема ореха». Таджуддин, Рисаля и Азиза, страница 21. Очевидно, толкователям Корана, как и его составителям, было неизвестно, что явления природы связаны между собой не произволом или случаем, объясняемыми в исламе волей и прихотью божества, а закономерностью, необходимостью. Не будь взаимообусловленных закономерностей явлений природы, не было бы и элементарных условий для развития жизни, для существования человека. Невозможно было бы познание природы и научное предвидение. Конечно, во времена составления Корана не только его собирателям и редакторам, но и тем, к кому они обращались, многое в явлениях природы было непонятно. И, не находя правильного объяснения, они верили, будто все непонятное им зависит от божества. Но, как отметил Энгельс, для существа самого дела совершенно безразлично, назову ли я причину необъяснимых явлений случаем или Богом. Оба эти названия являются лишь выражением моего незнания и поэтому не относятся к ведению науки. Наука прекращается там, где теряет силу необходимая связь. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 533. Наука и опыт отрицают всякие чудеса, произвол. Случайность в явлениях природы, а также в общественной жизни, прогресс реален только на основе знания закономерности, при, возможно, более полном учете объективных законов природы и общества. Действия людей имеют смысл лишь тогда, когда они могут ожидать каких-то заранее определенных результатов. А предвидение будущего возможно лишь потому, что в природе все взаимосвязано, происходит закономерно, то есть одинаковые причины при одинаковых условиях вызывают и одинаковые последствия.